Блондель уже настраивал свою арфу на самый веселый лад, чтобы приветствовать вступление победителя в шатер королевы Беренгарии. Сэр Кеннет вошел, поддерживаемый с двух сторон своими поручителями, Ричардом и Уильямом Длинным Мечом. Он изящно преклонил колено перед королевой, но, воздавая эту почесть, мысленно обращался скорее к Эдит, сидевшей справа от Беренгарии. «Снимите с него доспехи, сударыни», — сказал король, которому доставляло удовольствие соблюдение всех рыцарских обычаев. «Да воздаст красота честь рыцарству! Сними с него шпоры, Беренгария, хоть ты и королева, ты обязана оказать ему все знаки милости, какие только возможны. Отстегни его шлем, Эдит, сделай это своей рукой, хотя бы ты и была самой гордой из рода Плантагенетов, а он самым бедным рыцарем на земле». Обе дамы повиновались приказу короля. Беренгария с суетливым усердием торопилась исполнить желание мужа, а Эдит то краснее, то бледнее, медленно и неловко отстегивала шлем с помощью графа Солсбери. «А что ожидаете вы увидеть под этой железной оболочкой?» — спросил Ричард, когда шлем был отстегнут и взором предстало благородное лицо сэра Кеннета, горевшее не только от недавнего напряжения, но и от тех чувств, что он сейчас испытывал. «Что вы думаете о нем, храбрецы и красавицы?» — продолжал Ричард. «Похож он на эфиопского раба, или это лицо искателя приключений без роду и племени?» «Нет, клянусь своим добрым мечом. На этом кончаются его различные перевоплощения. Он преклонил перед вами колено, ничем не знаменитый, кроме своих собственных достоинств. Он встает человеком высокого происхождения и столь же высокой доблести. Неведомый рыцарь Кеннет встает Давидом, графом Хандингдоном, наследным принцем Шотландии». Со всех сторон послышались изумленные восклицания, а Эдит выронила из рук шлем, который ей только что дали. «Да, господа», — сказал король, — «это именно так. Вы знаете, как обманула нас Шотландия. Она обещала послать своих самых смелых и благородных рыцарей во главе с этим доблестным графом, чтобы помочь нашим войскам завоевать Палестину, но не сдержала своего обязательства. Благородный юноша, который должен был повести шотландских крестоносцев, счел для себя недостойным отказаться от участия в священной войне. Он присоединился к нам в Сицилии с небольшим отрядом преданных сторонников, который впоследствии пополнился многими его соотечественниками, не знавшими, кем был их предводитель. Все люди, посвященные в тайну наследного принца, за исключением одного старого слуги, погибли, и она сохранялась так хорошо, что я чуть не погубил в лице безвестного шотландца одного из благороднейших наследников королевского дома в Европе. Почему вы не сказали о своем звании, благородный Хандингтон, когда мой поспешный, продиктованный гневом приговор угрожал вашей жизни? Неужели вы считали Ричарда способным воспользоваться тем, что в его руках очутился сын короля, столь часто бывшего его врагом?» «Я не был так несправедлив к вам, царственный Ричард», — ответил граф Хандингтон. «Но моя гордость не позволяла мне признаться, что я шотландский принц, лишь для того, чтобы спастись от смерти за нарушение верности. А кроме того, я дал обет не раскрывать своего звания, пока крестовый поход не будет закончен. Я рассказал о нем лишь достопочтенному отшельнику на смертном одре, полагаясь на тайну исповеди». «Так это знание твоей тайны заставило доброго человека настаивать передо мной на отмене моего сурового приговора?» — сказал Ричард. «Он справедливо предупреждал меня, что если этот доблестный рыцарь умрет по моему приказанию, я готов буду отдать свою руку, лишь бы вернуть назад роковые слова, обрекшие его на смерть. Руку! Я отдал бы свою жизнь, ибо весь мир стал бы говорить, что Ричард воспользовался положением, в котором оказался наследник шотландского престола, доверившись моему благородству. «Можем ли мы узнать у Вашего Величества, благодаря какой необыкновенной и счастливой случайности эта тайна была, наконец, разгадана?» — спросила королева Беренгария. «Нам были доставлены письма из Англии», — ответил король, «из которых, среди других неприятных новостей, мы узнали, что шотландский король захватил трех наших вассалов, когда те совершали паломничество в Сент-Ниньян. Причиной он выставил то, что его наследник, якобы сражавшийся в это время в рядах тевтонских рыцарей против язычников Боруссии, на самом деле находится в нашем лагере и в наших руках. Потому Вильгельм собирался держать наших вассалов заложниками и тем обеспечить безопасность своего сына. Это дало мне первый намек на истинное звание рыцаря Леопарда. Мои подозрения подтвердил Дево. Вернувшись из Эскалона, он привез с собой единственного слугу графа Хандингтона, тупоголового раба, прошедшего 30 миль, чтобы открыть Дево тайну, о которой он должен был рассказать мне. «Старого Страукана следует извинить», — сказал лорд Гилсленд. «Он знал по опыту, что у меня сердце помягче, ибо я не прозываюсь Плантагенетом». «У тебя мягкое сердце? Ты старая железная болванка! Кремень камберленский, вот кто ты!» — воскликнул король. «Это мы, Плантагенеты, славимся мягкими и чувствительными сердцами, не правда ли, Эдит?» И, обернувшись к своей кузине, он так посмотрел на нее, что вся кровь бросилась к ее щекам. «Дай мне твою руку, прекрасная кузина, а ты, принц шотландский, твою». «Погоди, мой повелитель», — сказала Эдит и отступила на шаг, пытаясь скрыть свое смущение. Она стала подшучивать над легковерием своего царственного родственника. «Разве ты не помнишь, что моя рука должна послужить обращению в христианскую веру сарацин и арабов, Саладина и всего челмоносного воинства?» «Да, но ветер пророчества начинает меняться и дует теперь с другой стороны», — возразил Ричард. «Не насмехайтесь, дабы не прогневать силы, тяготеющие над вашими судьбами», — сказал отшельник, выступив вперед. «Небесное воинство записывает в свою алмазную книгу только истину, но человеческое зрение слишком слабо, чтобы правильно прочесть их письмена. Знаешь же, когда Саладин и Кеннет Шотландский ночевали в моей пещере, я прочел в звездах, что под моим кровом отдыхает исконный враг Ричарда, государь, с которым будет связана судьба Эдит Плантагенет. Мог ли я сомневаться, что дело шло о султане, чье звание мне было хорошо известно, так как он часто посещал мою келью, чтобы беседовать о движении планет? Небесные светила возвещали также, что государь, супруг Эдит Плантагенет, будет христианином, и я, немощный безумный толкователь, сделал отсюда вывод о предстоящем обращении в христианство благородного Саладина, добродетели которого, казалось, подчас склоняли его к истинной вере. Я не сумел правильно прочесть судьбы других. Могу ли я быть уверен, что не ошибся в своей собственной судьбе? Я пришел сюда суровым провидцем, гордым пророком, который способен поучать государей, но отягощен бременем, посильным только для моих плеч. Но путы, связывающие меня, были разорваны. Я ухожу отсюда, униженный в своем невежестве, кающийся, но не без надежды». С этими словами отшельник удалился. Говорят, с тех пор припадки сумасшествия случались с ним редко. Его покаяние приняло более мягкие формы, и ему сопутствовала надежда на лучшее будущее. В своем безумии он был одержим громадным самомнением. Теперь он убедился, что пророчество, на котором он настаивал, было ложным, и это подействовало на него как кровопускание на человеческий организм, утешив лихорадку его ума.